Ночь первая. Многие интересуются осознанными сновидениями, будто осознанное бодрствование уже всем удалось. Кто-то умный из Рунета. «Этот кошара убежал в сарай», – тихо прошептал человек в кожаных доспехах. Ему было очень любопытно посмотреть на то, как я разберусь с очередным нарушителем спокойствия, но он боялся погибнуть и потерять часть нажитого. Схватки с читерами всегда были непредсказуемы и могли обернуться масштабными разрушениями. В прошлый раз мы с первым отрядом спалили целую деревню и до сих пор не возместили пострадавшим игрокам их убытки. «Это не игра, Сергей», – важно заявил тогда Костя. «Это просто жизнь другого уровня. Но в нашей жизни людям выдают жилье взамен утраченного». «Ох, не всегда. Извини, но сейчас у меня нет времени на толпу сопливых потеряшек». «Это весьма уважаемые и очень богатые люди в реальной жизни, Константин Сергеевич», – не преминул тут же напомнить я. «Они все подписали договор», – возразил тут же строгим голосом Валентин Сильянович, наш главный юрист и настоящий гуру сделок и переговоров с игроками. «Пункт под номером 50 не подразумевает никаких выплат пострадавшим игрокам». «Даже в случае превышения своих полномочий администрации игры?» – уточнил я. «Сергей Викторович». Юрист снял свои круглые очки и начал протирать их специальной салфеткой. «Я уже устал вам объяснять, что любые действия модераторов и администрации не подлежат сомнению, обсуждению и осуждению. И если вы снова хотите поговорить про подвиги доблестной Ирины Матвеевны, то я вынужден вам отказать. Мы внимательно ознакомились с протоколом дела и пообщались со всеми его участниками. Команда модераторов действовала в точности с предписанием, а вот ваша излишняя мягкость чуть не добавила нам лишних проблем». «Хреново из тебя переговорщик, Сережа», – веско отметил Костя, подбрасывая в воздух красный 20-гранный кубик, свою любимую игрушку от стресса. «Ну вот, Константин Сергеевич все изложил четко и правильно. Именно поэтому мы больше не смеем вас задерживать. Возвращайтесь к своей службе. А если хотите выяснить свои отношения с Ириной Матвеевной личной, то арена Мирграда к вашим услугам. В прошлый раз вы, мягко говоря, были не на высоте». Я бросил быстрый взгляд на Ирину, сидевшую рядом, и понял, что она очень польщена. «Обосрался, что уж тут юлить. Ирочка была на две головы выше тебя в дуэли, вернее, на 20 уровней». Костя бросил кубик на стол и накрыл его ладошкой. «Сколько выпало, Сережа?» 11. Без запинки ответил я. «И точно?» Босс открыл ладонь, посмотрел на выпавший результат и дружелюбно улыбнулся. «Понимаешь, Валя, зачем мы его вообще держим в команде?» «Честь и совесть», – уставшим голосом коротко ответил закончивший протирать свои очки юрист. «А также совершенно непостижимый для меня дар предвидения». Костя улыбнулся еще раз. «Сереж, а может быть, это тебя Аника научила?» «Вовсе нет». Я махнул рукой. Этот разговор был окончен. Я указал пальцем на игрока, помогающего мне выследить читера, и большой перстень на моей правой руке вспыхнул желтым светом, показывая уровень. «Да, ты же зеленый троечник, полный нуб», — заявил я. — тут тебе точно делать нечего. Спасибо за наводку. — Я получу золото или артефакт? — сразу же спросил паренек. — Без понятия, друг, — честно признался я. — я не из отдела поддержки пользователей и конкурсы с выдачей призов тоже не провожу. — Да я уже понял. Ну, вы там маякните, если что, вдруг. Меня зовут Маргул. Я обычно в старой деревне обитаю, помогаю кузнецу крафтить ножи для новичков. Сами понимаете, все с этого начинали. Лишний десяток монет мне не помешает». «А почему такой идиотский ник?» – поинтересовался я. «Толкиенист, что ли? Или специально выбирал позловещее, чтобы потом вступить в черный круг?» «Второе, конечно», – радостно ответил игрок, и я тут же потерял к нему интерес. Не любил я этих пафосных выскочек, любителей легкой наживы, несущих смерть под черным знаменем тьмы. Ну да и черт с ним. Этому нубу, чтобы вступить в один из черных кланов, придется потратить еще кучу времени. Полгода, год, не меньше. Итак, что мы имеем? Ровно неделю назад появились первые слухи об игроке Кошари, который в одиночку ограбил караван спрайтов, идущих из Дариды в Мирград. Не то чтобы это было запрещено, иногда даже ивенты похожие проводятся. Тот же Черный Круг частенько совершает подобные набеги, но свидетели говорили, что грабитель был одет в нубский шмот и явно не обладал никакими выдающимися навыками. Тогда как охрана каравана – это суровые двадцатки, вооруженные мечами из метеоритной стали. Обычно их 10 человек, причем двое из них – боевые волшебники, а это вам не кукан с маслом. Я бы, наверное, в одиночку и сам не отважился на такой подвиг, а тут новичок. Ну да ладно, слух прошел да прошел, мало ли их по всей Ордынии ходит. Я осторожно подошел к двери сарая и достал любимый автоматический самострел. Проверил количество зарядов, ровно 10, по идее должно хватить. Короткие болты были снабжены разрывными наконечниками из черной стали. С такими я мог успешно охотиться хоть на игроков 40 уровня, а про монстров вообще молчу. На всякий случай у меня есть еще 3 метательных ножа из метеоритки, одна световая граната и Давастус, мачете, восстанавливающая при ранении противника мне утерянные хиты. Весьма нестандартный набор для охотника на читеров, но так уж я привык. Слухи нашли свое подтверждение, когда на рынке Дариды появился украденный товар и 2 дропнувшихся из охранников метеоритных клинка. Продавались они по бросовой цене, и рынок сразу разразился негодованием. Кто-то хотел слить эти мечи по-быстрому, но в этом городе у него не получилось. За дело взялся я. Вытрясти из настоящих купцов игроков правду о грабителе было нетрудно, они чертовски боялись быть забаненными, а парочка спрайтов так и вовсе полностью описала нерадивого читера. Читером оказался кошара 2 уровня рыжего окраса с леопардовым хвостом. Он хотел продать товары и шмотки, чтобы приодеться получше. Причем, по моим подсчетам, выходило, что 2 уровень он получил как раз за убийство караванщиков. Давно хотел поговорить с Костей на эту тему. Нельзя давать целую кучу опыта убийцам других игроков и спрайтов. Ни к чему хорошему это не приведет. Если кошара достиг 2 уровня, то он умеет прекрасно видеть в темноте, а значит уже я нахожусь в невыгодной ситуации. Я было потянулся к дверной ручке, но чувство опасности заставило меня тут же отдернуть руку и прыгнуть в сторону. Послышался громкий хлопок, и в деревянной двери образовалась дырка размером с мою голову. Вовремя все-таки я. Значит, преступник вооружен необычным оружием. Неужели огнестрельное? Но откуда ему тут взяться? «С вами говорит охотник из 2 отдела. Я являюсь представителем администрации в этой игре. Немедленно сложите оружие и сдавайтесь. В таком случае я гарантирую вам безопасность. В любом другом вас ждет гибель и долгий бан. Сопротивление бесполезно. Через несколько минут ко мне прибудет подкрепление». Тут я врал, конечно. Мне очень не хотелось, чтобы сюда примчалась Ирина со своими тупоголовыми охотниками. Она, как всегда, выставит меня полным идиотом, а я потом с красной рожей буду сидеть в кабинете Кости и беспомощно пыхтеть, объясняя Валентину, что пошло не так. Именно поэтому я предпочитал работать один. «Сначала попробуй меня схватить, мусор!» Раздался довольный вопль и прогремел еще один выстрел. Конечно, читер стрелял в сторону голоса, но меня там уже не было. Я обогнул сарай и влез в открытое окно. Повсюду стояли тюки с сеном. Была бы тут Ирина, все бы уже горело синим пламенем, а от преступника бы осталась только горстка пепла. Однако я был не таков. Я не любил такие методы. Как же все-таки реален этот сон? Сено пахло совершенно по-настоящему, прямо как у моей бабушки в деревне. Дерьмом, кстати, веяло тоже. Видимо, хозяин держал тут корову. Я быстро проморгался, чтобы осознаться получше. Зрение сразу стало четким, запахи насыщенными, пришло время действовать. «Эй!» – крикнул я, и как только прозвучал выстрел, выскочил из-за стогов сена. Конечно, кошара сидел на перекладине под самой крышей сарая. Когда люди берутся играть за эту расу, они сразу начинают офигевать от того, что можно без проблем лазать по деревянным перекрытиям и прыгать на огромные расстояния. Первые уровни 5 они только этим и занимаются. Потом многие понимают, что расовый бонус дается не просто так и дружно идут в наемные убийцы. Приобретают себе когти-коронки из черной стали стоимостью как полквартиры в Москве и давай карабкаться по каменным и металлическим поверхностям. Большинство таких кошар идут в черный круг, что неудивительно. Это только в реальном мире большие кошки выглядят забавно и няшно. Тут, в Ордении, это свирепые разумные хищники. Хотя о чем я говорю? Это же обычные люди, только жаждущие крови и убийств, которые слишком заигрываются и входят в образ. Защелкал самострел, и три болта разорвали в щепки балку, на которой сидел читер. От неожиданности он даже не успел сгруппироваться и приземлиться на лапы. Но это понятное дело, опыта нет. Нуб нубом. Высокоуровневые кошары падают на лапы практически всегда, а этот рухнул на землю, как куль с кошачьим дерьмом. Я тут же опустил затемненные очки на глаза и отцепил с пояса световую гранату. «Да будет свет!» Граната разорвалась совершенно беззвучно. Костя просто не ввел звуковые функции в очередном дополнении, хотя я часто просил его. Ну и хрен с ним, с бабахом этим. Главное, что цель ослеплена. На кошар эти гранаты действуют особенно эффективно. Если обычный человек теряет зрение примерно на полминуты, то эльфы и эти хвостатые коврики на две, а то и на три. У всех должны быть свои слабости. Это баланс. Хотя о чем я сейчас говорю? Нет в нашей игре никакого баланса. Вспышка осветила силуэт хвостатого читера, в его руке мелькнуло что-то серебряное и подозрительно похожее на пистолет. Ну точно огнестрел, мать его! Как так-то? Костя, ты опять там наркоманишь, что ли? Какие пистолеты в мире фэнтези? Кошара стал палить вслепую, и тут мне не повезло. Я вообще не очень везучий человек, что по жизни, что тут. Пуля ударила в мой эфирный доспех, и я просто охренел. На пальцах правой руки тут же загорелись красные кольца, а перед глазами вспыхнули кровавые светлячки. Чего? Последний раз меня до такой степени отмутузила Ирина на дуэли, а до нее черный дракон 50 уровня. Что за урон у этой пушки? Теперь понятно, почему грабитель с легкостью положил весь караван. Еще бы. Один выстрел, один труп. У меня у самого осталось хитов 10, не больше. Если засветилось кольцо-индикатор на мизинце, то значит точно каюк. Но блин, это же эфирные доспехи. Они не пробиваются никакими болтами, стрелами и пулями. Их можно повредить только эфирным оружием, которого во всей Ордении не больше 10 наберется. Вывод напрашивался только один. Это читерский пистолет, который каким-то образом не учитывает характеристик брони и снимает хиты сразу как с голого тела. Другого варианта просто не существует. Нужно было что-то делать. Этого читера необходимо допросить. В ход пошли метательные ножи, так как черные болты просто разорвали бы этого бедолагу на куски. Один нож выбил пистолет из лап кошары, а два других попали ему в плечо и бедро. Вообще-то я хотел, чтобы оба попали ему в плечи и отбросили на пару метров, но такой вот я меткий. Нужно в реале почаще их кидать, а не только в тир арбалетный ходить. «Ваша игра закончилась», – довольно усмехнулся я и снял с пояса свой именной банхаммер. Красивый золотой молоточек на длинной витиеватой ручке. Сейчас припечатаю засранца, да так, что на всю жизнь запомнит. «Вы совершили неслыханную дерзость, господин», – продолжил я свою пафосную речь. «Создание, распространение, приобретение и использование оружия со взломанными характеристиками карается баном сроком на месяц, но я могу уменьшить этот срок до 10 дней, например, в обмен на информацию». «Чего вы хотите?» Прохрипел кошара, хватаясь за окровавленную ногу. На его мизинце тоже светился красный огонек, но в отличие от меня, он уже был в критическом состоянии и толком ничего не мог сделать. Даже открыть свой инвентарь, чтобы бутылку выпить. Нехило я его покоцал, что и неудивительно, нуб же. Броня, кожаная тряпочка 2 уровня, и хитов у него, дай бог, 12. Если бы третий нож попал в него тоже, он был бы труп. «А чего это вы капсулу смерти не давите?» – поинтересовался я. «Умерли бы, возродились в городе». «Чтобы вы потом нашли меня еще раз и забанили уже на год? В жопу такие законы!» «Ну да, повторная поимка – вещь более неприятная. Так откуда вы взяли это?» Я подошел к пистолету, валяющемуся на деревянном полу, и взял его в руки. «Пароли, явки, а главное, почем?» «Ничего я вам не скажу. Баньте!» Решительно ответил он. «Но если влепите больше, чем положено, я буду жаловаться в техподдержку». «Это Маузер, что ли?» Пистолет в руке казался мне весьма тяжелым. Странно, что он не был создан именным, а значит, мог использоваться кем угодно. Вывод, скорее всего, Кошара его не делал. «Люгер Парабеллум, дубина ты стаиросовая!» – выпалил читер, морща усы от ярости. Больно ему не было. «Какой лексикон! Вам там в реале лет 16, наверное?» – улыбнулся я. «Давайте закончим это шапито. Я не из тех, кто обожает долго договариваться и торговаться. Последний раз спрашиваю, откуда у вас этот пистолет? Нашли? Купили?» «В рюкзаке лежал на старте», – ответил игрок. «Да, конечно. Шел приятным бонусом при покупке Дримлорда последней модели», – поддакнул я. «Вот в каждый второй комплект такой кладем, а в каждый третий Калашников, в пятый Мерседес». «Да пошел ты в задницу, мусор поганый!» Успел огрызнуться читер перед тем, как Банхаммер сверкнул над его головой. Ослепительное пламя накрыло нарушителя, раздалось ангельское пение. «Бан!» И Кошара исчез, оставив после себя рюкзак со всем своим лутом и горстку пепла, а главное – журнал игрока. «Ох, не люблю я это дело, в чужих вещах копаться. Но придется. Кто знает, что у него было еще припасено. Вдруг сам инвентарь тоже взломан, и тогда мне может не поздоровиться». Оставшиеся деньги я сунул себе в карман. Так можно было. Потом я отдам их в фонд помощи обездоленным нубам. На самом деле, я так постоянно поступал, а Костя закрывал на это глаза. Мне деньги в этом мире были не нужны. Бог сам выдавал мне все по запросу, лишь бы моя охота была успешной. Надо еще раз напомнить ему, чтобы он доработал световую гранату. Так, самый главный предмет – журнал игрока. Он есть у каждого, кто купил Dreamlord, сумел попасть в Орденю и создать себе аккаунт, что уже было непростым делом. Именно в журнале содержится вся история игрока и список его действий. Также через него тоже можно заходить в инвентарь. Сигурд. Высветилось на обложке. Что за тупое имя для кошары? Норвежский лесной, что ли? Но по окрасу не похож. Честно, меня всегда забавляло, как игроки выбирают себе имена. Уже по одному этому можно судить об их адекватности. В мои обязанности также входило банить игроков с плохими никами. Конечно, имена игроков не светились над ними постоянно, но кольцо определения стоило недорого и становилось доступным с пятого уровня. А это неделя прокачки, если не тупить, но игроков душила жаба тратить на него деньги. Сменить тупой ник можно было один раз бесплатно, а дальше уже за 10 золотых, а это примерно месяц работы в кузнице или на лесопилке. Бан за плохой ник выдавался сроком на 3 дня или на день, и зависит это исключительно от моего настроения. Я с большой радостью махал молотком на площадях Миргарда и Белой Гавани, отправляя говноедов, как их только вообще купель пропускает-то, гитлеров и жополизов в реальный мир и давая им время на подумать. Я делал мир чище, но не нужны нам тут в сказочном мире персонажи из реального, как и подобные этому оружию читерские вещи. Я пристально посмотрел на пистолет. Черт, надо было попросить Костю наделить меня способностью взгляд определителя. Те же клан-лидеры черной руки давно им владеют, а я вот все по старинке проверяю колечками или журналом. Пришлось сунуть люгер себе в сумку и открыть собственный журнал. Найти раздел с оружием, пролистать почти 50 страниц. Ох уж эта Костина фантазия, наклепал гору шмоток, чтобы найти последнее добавление в коллекцию. Я уже давно нудил, что компании нужен новый интерфейсник, который переделает журнал целиком. В нем не было даже банальной сортировки оружия по уровню, мощности, редкости, стоимости. Вообще ни черта не было. Конечно, я мог посмотреть характеристики пистолета в журнале читера, но на всякий случай не стал так делать. Был один случай, когда сам журнал оказался читерским и просто взорвался у меня в руках, отправив в обычный сон и уничтожив все свое содержимое. Просто мне не повезло. После того случая я всегда перестраховывался. «Сергей Викторович», – обращался ко мне Валентин, – «вы же осознаете, что проект находится в стадии ограниченного бета-тестирования. Все игроки это знают, они готовы потерпеть». «Я сам из геймдева и прекрасно вас понимаю, но продавать комплект игры стоимостью в 30 тысяч долларов с таким дерьмовым интерфейсом – это выше моего понимания. И о какой бете вы говорите? По моим ощущениям, это самая настоящая альфа. Это просто неэтично. Константин». Я выжидающе посмотрел на единственного бога Ордени и своего друга. «А что? Интерфейс, покерфейс? Господи, какая разница? Я сейчас прорабатываю морские сражения и новую расу вульфинов». «Люди с волчьими головами, что ли?» «Угу». «Как в Варкрафте?» С тоской в голосе уточнил я, ибо меня уже достали подобные заявления и обновления. «Нет, они будут иными». Костя мечтательно уставился взглядом сквозь меня, и его красные глаза остекленели. «Опять, что ли, кокаином упоролся? Костя, ты тут с нами вообще?» Вечно у нас было все наперекосяк. Слава Костиной привычке хвататься за кучу дел и не завершать ни одной из них, никаких вульфинов в итоге не появилось, но и обновлений интерфейса тоже. Я буду бороться за его обновление на каждом совещании. Итак, что мы тут имеем? Ага, прекрасно, мать его, так. Арбалет и силдоры. Редкость обычная. Ограничения по уровню нет. Уровень 25-30. Особые свойства. Игнорирование любого типа брони. Ха, кто бы сомневался. Количество болтов не ограничено. Вообще прекрасно. Костя охренеет, когда это увидит. Стоимость вопроса. В итоге перед нами лежит не арбалет, а люгер с бесконечным боезапасом, который с легкостью валит игроков чуть ли не по 30 уровень включительно, но при этом ничего не требует. Как так-то? Это оружие сделал не Костя. Однозначно. Не было у нас никаких пистолетов, максимум мушкетоны, но и они не пробивали крутых доспехов. Тот, кто создал это оружие, явно разбирался в нашей системе. Почему стоимость под вопросом? Потому что не было ни разу выставлено на рынок, не было оценено его создателем. Название прикольное, конечно. Исилдора, по лору игры, местная богиня правосудия. Создатель издевался над нами, это точно. Что же, давай полистаем журнал этого Сигурда. Может быть, там есть зацепки. Конечно, вы не сможете лазить по чужому журналу, ибо вещь уникальная, именная и видимая только самому игроку. Эту вещь нельзя украсть или подсмотреть в нее никому, кроме администрации. Благо, я как раз один из них. Стоило прикоснуться банхаммером к обложке, и журнал раскрылся. Больше всего меня интересовал список заданий и маршрутов, история покупок. Ага. Ну, с заданиями все понятно. Персонаж родился в отведенной для кошар локации, потом, видимо, вкинул бабла, отправился на материк, тут сразу стал качаться. Это все мало интересно. Я не такое видывал. История покупок и продаж. Закрыта информация опять. Пришлось снова коснуться журнала банхаммером. Я откинулся в сток сена и принялся за медитативное изучение строчек истории. Тогда-то купил стальной нож полмонеты. Продал стальной нож за полмонеты. Господи, как интересно-то. Купил кожаный доспех, продал. Купил шелковые трусы с дыркой для хвоста. Очень интересно. Не продал хоть, себе оставил. Молодец какой. Как же без шелковых трусов в нашем мире жить? У меня вот их до сих пор не было. Попросить что ли у Кости? Подкинь, великий создатель Ордении, парочку труханов с твоим автографом. В общем, пустота и скукота. Нет тут факта покупки этого арбалета. Нужно лезть в историю инвентаря, снова используя банхаммер. Вот с этого и надо было начинать. Вот все и стало явным. Арбалет был положен в рюкзак ровно неделю назад. Странно, что читер не стал активно его юзать. Видимо, боялся или с коннектом были проблемы. Увы, не понять, получил ли его кошара или нашел сам. Ну, если бы нашел сам, то честно бы признался, я бы его пощадил, а он в несознанку пошел. Значит, получил от кого-то, зуб даю. Все, на этом мое расследование здесь закончено. Теперь я должен добраться до райского дворца, добиться аудиенции у Азраэля, он же Константин Сергеевич Рыжков, мой друг детства и творец этого мира, и показать ему этот артефакт. Я убрал журнал читера себе в сумку и снял с пояса том со свитками телепорта. С удивлением посмотрел на пустую между корочками книгу и хлопнул себя по лбу. Правильно, ведь последний был использован для того, чтобы попасть сюда, в деревню Дубровка. Так, самоубийство мне не поможет, все равно окажусь в ней же. Хрен редьки не слаще. Я отчетливо слышал, как в голове щелкают мысли. Что же делать? Мне нужно купить, украсть лошадь у местных спрайтов, проскакать на ней по всему западному тракту, отмахиваясь от низкоуровневых гопников, каким-то макаром избежать встречи с юной Виверной, боссом этой локации. И вот за ней уже будет модераторский портал, который забросит меня в столицу Ордынии Миргард, где находится мое прибежище и заветный сундук с кучей свитков. На это уйдет весь остаток сна, не иначе. Могу и не успеть. И не факт, что Костя меня сразу примет. В этом мире он совершенно иной человек. В роль творца он вживается так, что многим страшно становится. Хотя чему тут удивляться? Мой друг все создал сам. Дримлорд, Ордению, компанию по изучению сновидений. За это он заслуживает не только уважения, но и поклонения. Это вам не американские бизнесмены с очередными телефончиками или машинками на батарейках. Тут все гораздо круче, совсем иной уровень. На улице послышалось глухое рычание. Вот она моя поганая невнимательность. Я настолько задумался и погрузился в чтение журнальчиков, что прохлопал визит незваных гостей. Судорожно я стал припоминать местный монстрятник. Сарай этот находится на окраине деревни. Волколаки живут гораздо севернее и досюда точно не доберутся. Зомби вылезают только по ночам. И опять же, не та сторона деревни, погост на юге. Значит, точно не мобы, а игроки так рычать не умеют. Может быть, какой-нибудь обезумевший спрайт-селянин? А что, такое уже бывало, хотя многие игроки считали эти слухи шуткой и приколом над новичками. В последнее время все больше приходит сообщений в техподдержку о том, что какой-то спрайт сломался или покинул свое местонахождение. Эпидемия прямо. Так, нужно Банхаммер убрать, толку от него сейчас ноль. Да и нельзя нам им против мобов и честных игроков драться. Это в первую очередь не оружие, а инструмент. Я направил самострел на тихо открывающуюся дверь. Конечно, не стану сразу же открывать огонь, дождусь, пока гость не появится на пороге полностью. Даже если это смертельно опасный противник, то что он сделает? Убьет меня, словит экспы и все. Я охотник на читеров, с меня ничего не дропается. Такой вот у меня уникальный инвентарь. Это Костя правильно придумал. Хоть как-то защитил нас от высокоуровневых игроков, обожающих бросать вызов администрации и крутым спрайтам. Опусти самострел, Сергей. Ну, конечно. Опять эта дура. На пороге стояла девушка в красном латном доспехе. Меховая накидка делала ее плечи просто огромными. Если бы не внушительных размеров железные сиськи на панцире, никогда не догадаешься, что перед тобой стоит воин женского пола. Конический шлем украшали перепончатые крылья дракона. Огромный меч из драконьей стали покоился в ножнах за спиной. Ираэль, она же Ирина Матвеевна Кравчук, охотница на читеров из первого отдела. Настоящий бабский танк, способный ломать варваров об коленку, как спички. Да что говорить, она в одиночку на черных драконов ходит, и все ей нипочем. Опять следишь за мной? И давно? Я подошел к ней вплотную и попытался заглянуть в глаза. Но это было невозможно по двум причинам. Во-первых, я ростом всего 1.70 м, а она почти на полметра меня выше, а во-вторых, забрало ее шлема было опущено, так что я все равно бы не увидел прекрасного лица. С того самого момента, как узнала, что ты перехватил наш заказ, она бесцеремонно взяла меня за грудки и подняла вверх, прижала вплотную мою морду к своему шлему. Теперь я действительно мог посмотреть в ее пылающие гневом голубые глаза сквозь щели забрала. Конечно, ей было легко меня поднять. Такие крутые доспехи носили алые стражи, и они прибавляли почти 1000% физическим возможностям. То есть, если вы в реальном мире поднимаете 100 кг, то в этих доспехах поднимете тонну. А я хорошо знал Ирину в реальном мире. Она увлекалась реконструкцией, билась в латах, занималась кроссфитом и бодибилдингом. Она и в реале бы меня отмутузила, если бы ей разрешили. А про тут и говорить нечего. Первый отдел был создан на год раньше второго, и все эти охотники первого отдела круто прокачались. Ираэль вот 50-ница, а я не набрал еще и 30-й. Такая разница в уровнях делала нас еще более непримиримыми врагами. Конечно, Валентин намекал об этом Косте, но творец был за честную прокачку. В Все охотники пусть и получали определенные плюшки, но начинали прокачиваться с полного нуля. «Знаешь, это случайно вышло», — соврал я не краснея. «Ты не могла бы опустить меня на землю? Пожалуйста». «Как же я хочу свернуть тебе шею!» — зло прошептала она. «Но Азра меня проклянет за такую выходку. Терпеть не могу любимчиков, понимаешь?» «Угу», — выдавил я, потому что почувствовал, как железные пальцы смыкаются на моем горле. «Нет, конечно, она меня не убьет. Пусть в этой локации и разрешено открытое ПВП. Несмотря на свою огромную силу, эта танкуша, как я ласково ее называл, за что она меня ненавидела еще больше, не была совсем уж чокнутой. Она всегда очень умно и расчетливо подходила ко всем заданиям». «Что ты тут делаешь?» Она швырнула меня в сток сена, как тряпичную игрушку, будто я совсем ничего не весил. «Ты нашел читера? Он обезврежен?» «Да, Ираэль, все кончено. Я тебя опередил и не облажался при этом, как видишь». «Поразительно. Ты делаешь успехи». Она уперла руки в боки. «И что дальше?» «Есть одна проблема», — начал я скомканно. «Я бы удивилась, если бы у тебя ее не было», — довольно ответила Ира. «Говори, что случилось». «Понимаешь, я просрал все свитки с порталами. В смысле, они у меня кончились. Я оставил их у себя в сундуке. Ты не могла бы мне одолжить хотя бы один?» «Что?» Танкуша вновь грозно нависла надо мной. «Сергей, посмотри на меня внимательно. Разве я похожа на нуба со свитками?» «Я понимаю, что свитки для лохов, но мне так нравится это ощущение полета, когда ты прыгаешь в портал и уи-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и «Сережа, я знаю тебя в реале». Ирина расслабилась, опустила плечи и тяжело вздохнула. «Ты взрослый мужик, но почему здесь ты ведешь себя как ребенок? Какой вообще толк от твоего существования? Какой смысл в работе второго отдела охотников, который состоит из тебя, Аники и десятка ее идиотов?» Я состроил глупую мину и пожал плечами. «Без понятия, Ираэль. Пришлось опять соврать. Мне самому порой кажется, что из всего отдела работаю только я». «И то спустя рукава», — ответила воительница и, немного подумав, добавила. «Так куда тебе надо?» «В райский дворец, конечно же», — довольно ответил я. «Будешь жаловаться Азраэлю, что тебя опять обидела большая и страшная девочка?» «Еще чего. Я прокачаюсь и надаю тебе по жопе на арене прилюдно. Всего-то каких-то жалких 20 уровней». Ираэль довольно рассмеялась. Она прекрасно понимала, что этого никогда не случится, а я сознательно разыгрываю перед ней спектакль. «А ты юморист. Может быть, тебя держат именно по этой причине?» «Ладно, я довезу тебя до райского дворца, но взамен попрошу больше не вставать у меня на дороге. Ясно тебе?» Она махнула мне рукой и пошла на выход из сарая. Там на улице ее ждала древняя виверна. Уникальный летающий маунт, выдававшийся только охотникам первого отряда. Он был гораздо сильнее обычных драконов, но немного уступал черным, на которых гордо рассекали лидеры темных кланов. Зачем Костя так делал, мне было непонятно. Почему игроки могли быть сильнее, чем админы? Я кое-как залез на эту летающую зверюгу и взялся за специальную пассажирскую ручку на седле. Ирина Матвеевна сидела спереди. Она ударила шипастыми поводьями и чудище, издав пронзительный вой, от которого у меня зазвенело в ушах, побежало на взлет. Вот в этом весь косяк данной модели. Всего две лапы. Виверне нужно было место для разбега, в отличие от обычных драконов. У нее весьма слабые лапки для прыжка с места и взлета. У драконов же с этим все гораздо проще. Это как сравнивать самолет и вертолет. На пути тварь потоптала чье-то пшеничное поле. Надеюсь, что оно принадлежало спрайту, а не игроку. Последовали сильные взмахи крыльев, и мы поднялись в воздух. «Держись крепче», – посоветовала Ираэль минут через 10. «Если рухнешь с такой высоты, то точно сдохнешь, а ближайшая точка воскрешения – это Синие горы. Я за тобой туда точно не полечу, а сам ты там не протянешь и пары часов». «Мобы крутые», – уточнил я. «Ага, снежные тролли и орки, все сороковники, их там целые полчища». «Спасибо за совет». Я еще крепче ухватился за ручку седла. Все-таки мы работаем вместе, пусть и с разными подходами к работе и взаимной неприязнью, но наше дело было общим – порядок и баланс в Ордене. Да славится имя Константина Сергеевича Азраэля Лучезарного, принесшего людям свет и пламя.